Глава восьмая. Игран толстый. И главное, удивительное превращение Каргора. Немного терпения, друзья мои, и вы узнаете, почему король сегодня был в самом скверном расположении духа. Он ходил по мраморному залу из угла в угол, и шаги его отдавались под потолком четко и тупо, как шаги караульного солдата. Холодные мраморные стены, в углах мраморные вазы с цветами, вытесанными из разноцветных камней. Все мертвое и холодное. Даже ясные лучи солнца теряли здесь свое живое тепло. Зеркала, льдисто поблескивая, подхватывали отражение короля, передавали друг другу. Король взял золотой колокольчик, позвонил. В дверях появился слуга, склонился в молчаливом поклоне. Послали за Каргором. Велели ему немедленно явиться во дворец, нетерпеливо спросил король. «Да, ваше величество», — прошептал слуга. По знаку короля бесшумно исчез. Вдруг за окном мелькнула быстрая крылатая тень. Что-то резко стукнуло в стекло. Король увидел большую черную, как уголь, птицу. Птица пролетела мимо, вернулась и снова ударила клювом. По стеклу скрипнули кривые когти. Король, подхватив край тяжелой мантии, шагнул к окну и распахнул его. В зал влетел большой ворон. От взмахов могучих крыльев качнулись занавески. Ворон сделал круг под высоким сводом зала и опустился перед королем. На его шее, между гладких черных перьев, блеснул маленький серебряный медальон. Король поднял руку, словно отгораживаясь от чего-то. И действительно, в этот миг произошло невероятное. Ворон натужно и хрипло каркнул. Карканье его перешло не то в стон, не то в тяжелый вздох, и в тот же миг он превратился в худого, словно иссохшего человека, с ног до головы одетого в черное. «Каргор!» — невольно отшатнулся король. «Да, он не в первый раз видел эти превращения». Но всякий раз страх колючими ледяными шариками скатывался по спине. Каргор молча и низко поклонился королю, так что черный плащ у ног собрался складками. «Я уже больше часа жду тебя, Каргор», — недовольно проговорил король. «К тому же не знаю, разумно ли тебе летать над городом?» В глазах Каргора, под нависшими бровями, сгустился непроглядный мрак. «Ваше Величество!» Каргор заговорил сбивчиво и глухо. «С каждым днем мне труднее ходить по земле. Все для меня стало чужим. Эти руки, плечи, грудь. Мне тесно, я задыхаюсь в этом теле. Все чужое, как маскарадный костюм». Каргор выпростал из-под плаща свои худые желтоватые руки и как-то странно оглядел их. Потом поднял глаза на короля и мрачно усмехнулся. «Зато как легко я теперь превращаюсь в ворона! Стоит мне только трижды каркнуть, и вот, это уже не руки, а крылья! Один свободный взмах, и я лечу, но, увы, ваше величество, я волшебник, только пока я в обличье человека. Тогда, вы знаете сами, я всесилен, никто со мной не может сравниться в могуществе. А когда я превращаюсь в ворона, я теряю свой волшебный дар. Мне хорошо, мне привольно быть вороном, но я не смею им долго оставаться, потому что вернуться в это тело, снова превратиться в человека, мне с каждым днем все труднее и мучительней». «И все же мои придворные слуги», — поморщился король, — «все видят тебя во дворце, но никто не знает, как ты появляешься здесь и выходишь отсюда». Каргор надменно повел плечом. «Пустое. Пусть это не тревожит, ваше величество. Придворные так трясутся, как в лихорадке, при виде меня». «Ну, хорошо, хорошо», — нетерпеливо махнул рукой король. «Я не затем позвал тебя». Король прошелся по залу и остановился перед Каргором. «Ты знаешь, как долго ждал я этого дня, — начал король, с трудом сдерживая нарастающий гнев. «Мечтал! Большая королевская охота в оленьем лесу! Сколько там оленей! Ну да не мне говорить тебе об этом! Прекрасных оленей с глазами!» Король не договорил, но и Каргор не вымолвил ни слова. Они молча смотрели друг на друга и, не выдержав, оба одновременно отвели глаза. «Проклятые твари!» — король топнул ногой. «Они слишком умны и осторожны. Весь день я гонялся за ними, и, наконец-то, под вечер из чащи на меня выскочил олень, красавец. Он замер, дрожа в трех шагах от меня. Я прицелился. Черт побери! В этот миг на нас обрушились лавины. Да что там? Обвал снега! Все перемешалось. Небо, земля. Клянусь преисподней, в жизни не видел такого снегопада. Проклятый олень удрал, а мы, увязая в снегу, еле живые выбрались из леса. Чьи это штучки, Каргор? Уж не подстроил ли все это твой брат? Ренгист беспамятный!» Каргор презрительно усмехнулся и покачал головой. «Не думаю, ваше величество. Ренгист почему-то совсем потерял память. Так, отдельные слова без всякой связи. Обрывки, осколки». «Но тогда кто же?» — начал король, но не успел договорить. Высокие двери зала распахнулись, и вошли оба принца — Игни и Трагни. Еще в дверях они принялись пихать друг друга плечами. Каждый хотел войти первым. «Отец!» — воскликнул Игни. «Эта ночь принесла мне удачу! Астрель моя! Я добыл целый сундук золотой и серебряной посуды!» «Плошки и миски!» — завизжал Трагни. «Что они стоят по сравнению с изумрудами, которые я выудил из поклажи богатого путешественника 3 дня назад?» «Отец справедлив! Правда, отец? Ты сказал, что Астрель достанется тому, кто больше награбит добра». «А жемчуг? Забыл про жемчуг?» — завопил Игни, стиснув кулаки и наступая на брата. «Я ограбил купцов, а они везли жемчуг из заморских стран, а каждая жемчужина, ну, те орех! Астрель моя! Отец, ну скажи ему, скажи!» «Игни, Трагни!» «Опомнитесь, дети мои!» — попытался утихомирить расходившихся принцев король. «Да любая красавица почтет за счастье, если вы бросите на нее благосклонный взгляд. А тут 3 косточки и печальные глаза. Вот и вся ваша Астрель. И вы завели из-за нее свару?» Игни и Трагни переглянулись с упрямой ненавистью. «Прямо какое-то наваждение!» — король огорченно вздохнул. «Она вас приворожила, не иначе. Что вы в ней нашли, не пойму. Волосы зеленые, словно водоросли. От нее тянет сыростью, болотом и лягушками. Бррр! Все равно я женюсь на Астрель!» Насупившись, буркнул Игни. «Нет, я!» — крикнул Трагни. Спор готов был вспыхнуть снова. «Да вы разглядите ее получше! Жалкая девчонка!» Вечно молчит, жмется по углам, обирает там паутину. Вот мы сейчас ее позовем. И вы сами убедитесь, мои родные, она недостойна вас. Ее место в поварне, на скотном дворе, а не во дворце. Эй, позвать сюда Астрель!» «Астрель! Астрель!» Петушиная перекличка голосов затихла вдали. Каргор еще плотнее запахнул на себе длинный черный плащ. Отступил в тень, за колонну. Послышался легкий перестук каблуков, такой негромкий, как будто падали и разбивались о камни капли дождя. Вошла Астрель, и, казалось, вместе с ней вошла прохлада и тишина. Астрель остановилась перед королем, опустив глаза. Тени от длинных ресниц полились по ее щекам, делая их еще бледнее. Волнистые пряди длинных волос влажно поблескивали. В зале стало чуть темнее. Мраморные колонны словно подернуло зыбью в полусвете. За окнами повисли нити редкого дождя. В этом неясном свете Астрель в своем серебристо-сером платье казалась легкой, как тающее вечернее облако. «Астрель!» — как-то неуверенно сказал король. Его голос заставил ее вздрогнуть. Астрель подняла на него глаза, бездонные, полные привычной печали. С мольбой сложила ладони. Кончики ее пальцев казались прозрачными. «Отпустите меня! Отпустите! Я умру! Умру, если вы меня не отпустите!» — послышался ее тихо звенящий голос. «Нет! Нет!» — вдруг тихо и пронзительно вскрикнул Каргор. Он вскинул руки и закрыл плащом лицо. «Дай забыть! Я не могу! Не могу видеть тебя! Ты ходишь за мной по пятам! Будь ты проклята!» Вопль Каргора перешел в хриплое, удушливое карканье. В тот же миг Каргор исчез, и к потолку, грузно взмахнув крыльями, взлетел угольно-черный ворон. Он заметался по залу, слепо ударяясь в зеркала, задевая мраморные колонны, и вылетел в распахнутое окно. В глазах Астрель мелькнуло изумление и погасло. «Не обращайте внимания», — недовольно сказал король. «Каргор — великий волшебник, но у него есть свои причуды». «Итак, решено! Я женюсь на Астрель!» Игни грубо схватил Астрель за плечо. «Эй, радость моя, не вырываться!» «Она моя!» Трагни вцепился брату в горло, так что тот невольно выпустил Астрель. Вбежали слуги, придворные, по знаку короля растащили принцев в разные стороны. «Маленькая ведьма! Ты поссорила моих добрых мальчиков!» — гневно воскликнул король. «Я прикажу бросить тебя в подземелье. Там, в темноте, ты пропадешь, сгниешь от холода и сырости». «Пусть! Мне все равно! Лучше умереть!» — с мужеством отчаяния крикнула Астрель. Дождь усилился. Струи дождя льнули к окнам, словно хотели проникнуть в зал. Заливали стекла сплошной завесой. Астрель бросилась к дверям. Слуги расступились. Стук ее каблуков затих, слившись со стуком дождевых капель. Откуда ни возьмись, как из-под земли выскочил проворный юркий Врятли. «Ваше Величество!» Врятли сокрушенно развел руками. «Какой-то богатый купец просит у вас аудиенции, твердит, что его ограбили. Но сомневаюсь, как всегда сомневаюсь». В зал вкатился коротконогий толстячок. Его коричневый бархатный камзол был весь заляпан землей и глиной. Мясистые щеки прыгали и тряслись. «Ваше Величество, защиты и справедливости!» еще с порога запричитал коротышка. «Меня бессовестно ограбили. Ночью на дороге на меня напали разбойники. Они отняли сундук, полный посуды из серебра и золота. Цены ей нет. Я разорен!» По щекам толстяка покатились крупные слезы. Они казались сладкими и розовыми. «Стоит ли огорчаться из-за таких пустяков?» — лениво протянул король. «Что такое богатство? Так... суета, тлен. Смотри на все философски, друг мой. Эй, кубок вина моему гостю!» Слуга с поклоном подал толстяку золотой кубок на серебряном подносе. Тот изумленно охнул, вытаращив глаза, и вдруг лицо его расплылось в счастливейшей улыбке. «Вот тяна! Это же мой кубок! Из моего сундука!» Толстяк прямо-таки подпрыгнул от радости. Вино из кубка потекло по его пухлым, словно вылепленным из теста пальцем. «Видите? Видите, вот мои инициалы И.И.Т. Игран Толстый. Игран Толстый. Так меня зовут. И.И.Т. — это инициалы моих сыновей. принцев Игни и Трагни», — со скучающим видом проронил король. «И подумайте сами, каким чудом ваш кубок мог очутиться у меня во дворце?» «Справедливо, справедливо, ваше величество», — запинаясь, пробормотал Игран Толстый. «Но извольте взглянуть. Вмятинка на боку. Вот она, вмятинка. Мой слуга ненароком уронил этот кубок». «Боюсь, ох, боюсь. И вас тоже могут уронить ненароком. А что, если у вас на боку тоже появится вмятинка? Бесценный господин Игран», — пропел над самым ухом Играна Толстого юркий вряд ли. В глубине его глаз поблескивали быстрые ускользающие искры, и он лукаво опустил глаза. «Сомневаюсь, что это поведет к добру. Вряд ли, вряд ли. Сомневаюсь во всем и вам советую. Лучше отправляйтесь-ка во свояси по добру, по здорову. Налегке оно и сподручнее. Мой вам добрый совет, пока с вами не приключилось чего похуже». Игран Толстый испуганно выронил золотой кубок, и тот со звоном покатился к ногам короля. «Помилуйте, ваше величество!» Игран Толстый упал на колени, словно плюхнулся на толстые подушки. «Негодяи были в масках, но я догадался, кто они. Это рыбаки. Чуть рассвело, мои слуги нашли на дороге рыболовную сеть». Игран Толстый оперся ладонью о пол, неуклюже поднялся с колен. «Смотрите, ваше величество, рыболовный крючок впился в мой дорожный плащ». Игран Толстый ухватил крючок, вырвал его вместе с куском бархата и протянул королю на дрожащей ладони. Игни, не сдержавшись, пихнул локтем брата. «Да, похоже, вы правы. Вас ограбили рыбаки». Король брезгливо тронул кончиком пальца рыболовный крючок. Вместе с тем, как ни странно, затаенная улыбка скользнула по его губам. «Что ж, виновные будут наказаны, и наказаны сурово». «А мои сундуки?» — с трепетом и надеждой спросил Игран Толстый. «Сомневаюсь». Тощий вряд ли, сделанным сочувствием, развел руками. «Вряд ли найдутся. Сомневаюсь и вам советую. Народец, дрянь! Пошаливает тут народец. Вот не далее, как неделю назад, ну, точно, прошла неделя, ехали путешественники из дальних стран. Везли редкие жемчужины. И что вы думаете? Вот так же ночью на них напали разбойники. Всех перемазали сажей, да еще в спешке обронили кузнечные клещи и подкову. Ясное дело, кузнецы. Кто же еще? Брошенные в тюрьму, заточены в подземелье». «А жемчуг?» — встрепенулся Игран Толстый. Вряд ли скорбно покачал головой. «Ищи ветра в поле». «Представьте себе только, жемчужины были величиной с грецкий орех. Вот жалость-то! А, господин Игран, ну что вы скажете?» Игни и Трагни, потешаясь, переглянулись. Игни хихикнул в кулак. Игран Толстый открыл было рот, но вряд ли не дал ему сказать и словечко. «Еще послушайте. Ехали тут как-то лесом богатые люди, знатные люди, всем известные, только я вот их не знаю. Везли с собой изумруды. Никогда не видел изумрудов такой красоты». «Так вы их видели?» Игран Толстый даже пристал на цыпочки. «Значит, они нашлись?» Несколько смешался, вряд ли, но тут же затараторил еще быстрее. «Разве я сказал, видел? Я сказал, никогда не видел. Помилуйте, как я мог их видеть, если их украли? Просто я хотел сказать, что если бы их не украли, и я бы их увидел, то тогда, конечно, я бы мог сказать, что никогда не видел изумрудов такой красоты. поняли теперь, милый, славный господин Игран?» Игран толстый только растерянно поморгал глазами. Он хотел что-то сказать, но вряд ли не умолкал. Слова сыпались, как горох. «Впрочем, могу вас порадовать. Разбойников мы изловили. Оказался пекарь с подмастерьями. Тащили мешок с мукой, а в мешке прореха. Да еще в канаве нашли пирожки с капустой, сдобные булочки и... довольно!» Нетерпеливо прервал король его болтовню. «Я устал. Рыбаков схватить, предать суду. Каргор, наш судья мудр, справедлив и скор на расправу. В этом наш почтенный гость сможет убедиться сам. И не далее, как завтра». Игран толстый с молчаливой тоской посмотрел на золотой кубок, лежавший на полу в луже пролитого вина. Отвесил несколько поклонов и, пятясь, выбрался из зала.